сколько ему той жизни осталось. Должны у одинокого старика быть какие-то радости напоследок? Последние своей мысли вслух лучше не говори. Далее и Мадина бросают одну и ту же фразу в мою сторону синхронно, на языке заливой почти с одинаковым выражением лица. Хренаси. Кажется, пора начинать нервничать на тему, уж не читают ли мои мысли кто ни попадя. У тебя на лице все написано. Наджип ухитряется укоризненно вздохнуть, втискивая в микроскопические моменты упрек и пояснение. Фуэф, чуть не испугался. Отойдите по-хорошему или сожгу вместе с этим козлом к ёной матери. Опять слишком спокойно обращается к моим половинам супруга деда, чтобы принять ее угрозу за пустую. После вас, басурман, даже совесть не замучает. На, менталистка упирает средний палец, оттопыренный от кулака, ей в нос. Твоя активация на 0,9 длиннее моей. Давно овощем не жила. Вопрос задается с детской обиженной интонацией, но родную жену я уже знаю и знаю хорошо. Мадина регулярно выглядит как ребенок с эмоциональной точки зрения, когда испытывает бурные эмоции, а она их испытывает регулярно. Несерьезностью ее внешние атрибутики обманываться не стоит. Даже я, со всей моей нечувствительностью к магии и к хрупкости женской натуры, чувствую, ни разу не шутит, и возможности имеет даже шире, чем только что продекларировала. Бог его знает, какие, но они точно есть. Если Анастасия в самом деле соберется перейти от слов к делу, Наджип это будет пресекать решительно и бесповоротно. С одной стороны, слава тебе, Господи, хоть что-то рассосалось без потерь личного состава. Украдкой вытираю выступившую на лбу испарину. Ты смотри, вроде меня и не касается, а чужой конфликт так за душу взял, что прям проняло. А с другой стороны, прикрываться женским арсеналом не камильфо, раз, дедова семейная жизнь, за которую я буквально радовался минуту назад, рассыпалась карточным домиком, не успев восстановиться, два, черт, какие-то непрекращающиеся ощущения белки в колесе, да гори оно все, решаю через секунду, сгорел сарай, дальше по схеме, еще я за женскую спину не прятался, эта фраза вылетает у меня вообще вслух, ты моего деда из дому выгнала, танцевальным пируэтом, получился случайно, приложив усилия на кисти рук Анастасии, разворачиваю ее к себе и к стене, не лезь, кричит она в ответ, айкидо, оживляется на римацу, да или нет, ну а че, я тоже кричу Магессе, как царь с нами, так и мы с царем, и орать друг на друга всяко лучше, чем то, что незримо витает в воздухе, ты моего деда пинком под жопу на старости лет на улицу выпнула, после того, как он ради тебя с самым дорогим в жизни расстался. Возмущаюсь по инерции дальше, не сдерживаясь и даже попыток не делая контролировать собственную громкость. Интересно, что подумает весь монастырь. Голову даю на отсечение, звуковая волна от нашей текущей коммуникации сквозь окна и коридоры по зданию далеко слышны, на улице тоже. С чем это он дорогим расстался? С какой-нибудь блудью перестал на время встречаться, выгибает бровь Барсукова-старшая. На денек-другой, пока то да сё, свадьба да переезд ко мне, касты, что характерно, она не деактивирует. Ладно, теперь ее руки смотрят в стенку и в меня, авось как-нибудь. Дура, свирепею всерьез от чужой недальновидности и черствости. Отпустив руки Магессы, наплевав на все, несколько раз хлопаю открытой ладонью по ее лбу, стараясь не перебарщивать с силой. Он фамилией нашей пожертвовал. Продолжаю наливаться бурными эмоциями. Карабин предка мне отдал, шляпу его тоже. Еще, знамя первой кавалерийской, черт, не в коня овес, говорю и вижу, а ведь это дурище даже не понимает всей драматичности подобного решения для носившего фамилию Ржевский, я, конечно, сейчас больше по себе сужу и, может, я о деде мало знаю, однако смею надеяться, и ему наше родовое самоощущение не чуждо, по крайней мере, судя по тому, что вижу, пользуясь всеобщей суматохой, Трофим Барсуков аккуратно и стремительно выпроваживает лишнюю женщину за дверь. Слава богу, хотя бы один человек спасенный уже гарантированно не пострадает. Процедура их расставания несколько скомкана, однако родственник успевает офигеть как много, особенно для своего возраста. Во-первых, дед два раза хлопает незнакомку на прощание по заду. Во-вторых, при этом оптимистично подмигивает. Снимаю шляпу перед его самообладанием, чё? В-третьих, он засовывает ей в руки неизвестно откуда взявшийся у него золотой, причем монета последняя, вижу четко, других банковских металлов ни в одежде старика, ни в комнате больше нет, символично и трогательно. Если замес все-таки будет, Шансы Трофима Барсукова уйти живым минимальны, возраст, скорость реакции, подсевшие барьерные функции организма. Деньги на том свете не нужны, а дама приняла золото с огромной благодарностью. Ее глаза прямо загорелись чем-то теплым и позитивным. Ну и слава богу. «Деда, я горжусь тобой», – бормочу чуть слышно. Надеюсь, он понял. Повинуясь непонятному импульсу, гордо выпрямляюсь и размашисто крещу незнакомку в спину. «А чё, мы все-таки в монастыре, в добрый путь, но у меня сдачи нет». Поймав мой взгляд, дама почему-то замирает. «Это очень много, мы на другую сумму договаривались». Вот это да, вот это поворот событий. Такое ощущение, что речь идет о некой оказанной услуге, а не о влюбленном порыве женщины, решившей поддержать моего героического родственника всеми доступными ей способами в трудный для него жизненный момент. «Я так больше не могу», — всхлипывает Альфутаим, падая спиной на неуместную в монашеской келье мягкую двуспальную кровать, укрытую пуховыми перинами. «А-ха-ха-ха-ха, муж наш, я сейчас исключительно над тобой смеюсь, остальные, не обращайте внимания, я в своем праве». «Ха-ха-ха-ха-ха, Дима, помолчи, я тебе потом все объясню». За могильным выражением лица не дает мне и слова сказать в ответ на джип, потому что Далька права, все было бы действительно смешно, если бы не было так грустно. «Иди уже», — неожиданно рявкает она на спутницу Трофима Ржевского, — «быстро, отойди, последний раз миром прошу, больше не стану», — заморожена и с многозначительным равнодушием Анастасия обращается к менталистке. «Хуже будет, на сей раз жена выдает не одинокий средний палец, а уже полноценный кукиш. У тебя та закладка, о которой я говорила, помнишь? Если сейчас принуждение на тебя брошу, наполовину овощем можешь уйти. Но ребенка родишь нормального, полноценного, я о том позабочусь». Сама отошла и успокоилась. «БЛ, хренасе, я и не думал, что Мадина так умеет и такие слова знает, точнее употребляет. Почему Эмират лезет во внутреннюю семейную кухню имперской княжны? Настя внешне не переживает и этим продолжает пугать. Ты не слишком ли далеко заходишь, басурманка, на территории нашей империи? Оба-на еще раз. Вот это поворот в беседе. Такого логического выверта я и вовсе не ожидал. Или у беременных баб фантазия расширяется так, что нам лишь позавидовать остается. Не приплетай виноград к колючке», — отмахивается супруга. «Я сейчас не хочу произвола в адрес кровного родственника моего мужа, точка. И если помнишь, в ваших семейных распрях я всегда была на твоей стороне». Теперь неподдельно возмущается менталистка, которая зачем-то тычет пальцем в Ржевского-старшего. «А не на стороне этого старого козла, вспомни. Да ты бы знала, как я его, низменную и похотливую сволочь, побольше твоего ненавижу». Она только что не плюет в сторону деда. «Это он моего мужа воспитывал, если что, хренасе. Кажется, я окончательно утратил понимание происходящего. Оглядываюсь по сторонам в надежде сориентироваться. Тщетно. А-ха-ха-ха-ха. С двуспальной кровати вполне определенного назначения, я по запаре только сейчас сообразил, какого именно», — продолжает искренне и непринужденно веселиться Альфутаим, внося тем самым свою долю хаоса в сюрреализм происходящего. «Блин, выперла жена мужа как чертовой матери», — задвинув нервы подальше, принимаюсь хладнокровно анализировать вслух, загибая пальцы. «Он поначалу пытался что-то сгладить, как-то ее удержать, но не справился. С сочувствием смотрю на деда. А жизнь без нее для него дальнейшего смысла не имеет, по целому ряду причин». Трофим Барсуков приобретает вид необычайно задумчивый и на автомате кивает, подтверждая мои слова. В глазах Анастасии безжизненный лед резко куда-то испаряется и заменяется чем-то осмысленным, хотя и слегка горьковатым. «Слава тебе, Господи, и оба-на еще раз». Далее, неожиданно посерезнив на чужом траходроме, выбрасывает мне на пальцах, чтобы я продолжал без пауз. «Это на моей памяти первый раз, когда она в оперативной обстановке снисходит до целеуказания. Пожалуй, есть смысл послушаться, жена плохого не посоветует, а в этих теоретических и психологических изысканиях она, бог, проверена». Дальше этот выброшенный на улицу как собака мужик честно попытался погибнуть в первом попавшемся бою. Я и продолжаю без пауз. Кстати, так оно и есть. Не срослось. Подоспели монахи, его раненого эвакуировали и выходили. Перевести дух и искоса стрельнуть взглядом по присутствующим, что ли? Краем глаза улавливаю энергичную отрицательную жестикуляцию Альфутаим. Ладно, нет так нет. Там, то есть здесь, в обители, ему встречается другая дама. Хлопаю по ближайшей стенке, Чем больше сейчас мелких деталей, тем быстрее Настя отойдет от своей неконструктивной и немотивированной оголтелой агрессии, показывает из-за чужих спин Далия. Если я верно понимаю, ты книжки писать не пробовал, делано удивляется Анастасия Барсукова. А что я не так сейчас сказал? Побольше искреннего возмущения в голос. Да ты его просто не понимала никогда. Вон, для тебя Блди, самое дорогое. Артышу и Мадины от чего-то начинают синхронно расплываться в идиотских улыбках. Не обращать внимания на помехи. Гнуть свою линию. Альф Утаим с кровати семафорит, что я все делаю правильно. Мить, у тебя с головой все в порядке? Это Настя выдает уже искренне. Я своими ушами слышал. Подумаешь, орать я тоже умею. Пожалуй, даже погромче. Все слышали. Ты вслух только что сказала. А вот теперь я не знаю, что тебе сказать, чтобы не обидеть. Ты реально такой или притворяешься? Я не притворяюсь. Он не притворяется. Хихикает с кровати Далия в мою поддержку. Он такой и есть. За это его и любим. И дед его далеко не ушел. Фыркает Мадина несколько двусмысленно. Ну или он от деда. Эй, Барсукова, ты сама что, с луны свалилась? Не видела, за кого замуж шла или фамилии не знала? Твоя жизнь станет лучше, если ты убьешь старика? Шу, в отличие от остальных, веселиться не думает. Спрашивает Магессу абсолютно серьезно. Насть, ты действительно сейчас не права. Кузины Виктория и Наталья прекращают тихо переговариваться и решительно выходят вперед, закрывая моего деда от супруги. Не дури. То, что он старый козел, не сегодня началось, а ты поздно. Дальше они говорят неприличное слово. И правда, раньше думать надо было. Да вы сговорились. На пальцах Барсуковой-старшей с новой силой вспыхивают огоньки плазмы. Ой, только не это. Вроде же успокаиваться начало. Странно. Я думал, женская истерика, как тайфун, один раз от тарахтит и успокоится. Если переждать и пережить кризис, потом не страшно. Похоже, ошибался. Скрестить пальцы, чтобы не накликать. Ты моего деда выгнала сама, снимая тем всякие и любые с него обязательства. Он по тебе тосковал и до сих пор тебя любит. Припечатываю. Повинуясь невнятному порыву, хватаю супругу родственника и разворачиваю в сторону Трофима Ржевского. Ну на, сожги его за это. Полегчает, ты на него сейчас свои комплексы вываливаешь. Черт, что-то я не то сказал, судя по обратной связи от Дали. Она сморщилась как от кислого лимона и сделала жест, который обычно практикует Мадина, рука-лицо. Жеж-жах, в воздухе возникает запах озона. Кроме него по помещению проносится и два сдвоенных каста плазмы повышенной мощности. Трофим Барсуков, оттолкнувшись ногой от пола, подпрыгивает, взмывая вверх и делая сальто, переходящее в рандат. Хренаси, чего еще я о деде не знаю, кажется, моя нижняя челюсть сейчас топнет об пол. Или это его старинный армейский амулет действует, который он в последнем бою применял. Потоки плазмы никого по случайности не задевают благодаря неожиданным гимнастическим экзерсисам старика. Улетев в окно, огненные шары с изрядным грохотом взрываются в стене здания напротив. Результат смотрится, как будто ствольная батарея отработала, калибром хорошо за 120. Задумчиво чешу за ухом, разглядывая повреждения на той стороне двора. «Да иди ты нахер, истеричка!» Вика Барсукова щелкает пальцами. На кистях Анастасии материализуется параллелепипед из прозрачного льда. «Ух ты! Я и не знал, что так можно!» Дальше водница непонятно обращается к Наджиб. «Спасибо, что не стала сама и мне поверила. Буду должна. Ты же тоже жена моего мужа!» Флегматично пожимает плечами менталистка. «И ты попросила. Как я могу отказать? Хренаси в который раз. Что за тайную систему знаков я прозевал? Дима, не вибрируй. Чат твоих жен». Приветливо машет рукой с церковного траходрома Далия. «Б. Да что ж такое? Похоже, чтение мыслей в нашей развеселой компании становится унылой обыденностью, для всех кроме меня. Но да, принцесса права. О женской конференции своих супруг, организованной благодаря новому маготехноконтроллеру от Митсубиси, я в горячке позабыл. К сожалению, теперь стрелявшего в тебя типа взять тихо может не получиться», поворачиваюсь к отцу Шурику. После такого бабаха, указываю на пострадавшую стенку церковного двора, он может заподозрить, что на территорию зашли чужие боевые маги. Кстати, где он лежит? В какой постройке? Вдруг не заметил или не услышал, если вон в том конце комплекса до окна помещения выходит на другую сторону. Ой, Анастасия мгновенно бледнеет. Простите, она резко становится похожей на нормальную. Такое впечатление, что церковный иерарх для нее авторитет. Пыша-ша-ша-ша-ша. Секунды за три Настя развеивает ледяной брусок, сковывавший запястье. Странно, сорвавшаяся плазма, вмороженная в лед вместе с руками, при прохождении сквозь него даже дырочек не образовала. Что за физика процесса? Еще раз так сделаешь, второй кирпич уже на голову надену. Обещает жене деда двоюродная сестра. Тогда быстрее охладишься. Я уже успокоилась. Старшая Барсукова опускает глаза. Прошу у всех прощения, кроме тебя. Ее палец возмущенно вытягивается в сторону Трофима Ржевского. Эх, Настенька, вздыхает тот, затем поворачивается ко мне. Я с вами пойду. Вы же того типа арестовывать собрались, которого ты накануне подстрелил. Откуда знаешь? Выпучиваю глаза. Огнестрельные ранения, пара штук, нанесены церковному магу из наказывающих, находившемуся под невидимостью, фыркает родственник. Стрелявшему сам инквизитор ничего сделать не смог. Это по его же словам. И что, видимо, я слегка перенапрягся, поскольку логика от меня по-прежнему ускользает. Кто еще мог так отстреляться, кроме Ржевского? Поясняет дед. Хренаси, с этой стороны я даже не подумал. Начинаю неконтролируемыми особыми приметами обрастать, похоже, способствующими идентификации, что не есть хорошо. Да, его хотели взять. Отец Шурик отвечает вместо меня. А ты каким образом в курсе? В медицинском крыле слухи быстро разносятся, а мы с ним еще и на процедурах пересекаемся, отвечает Трофим Барсуков. Я к нему могу, если что, просто так зайти в келью, как товарищ по лечению. Актуально? Ух ты! Произношу это вслух. А там и вы на моих плечах, так сказать, продолжает родич. Быстренько его спеленайте. Погнали! Пока церковные братья в золотистых формах его проведывать не приехала, они всегда в одно время появляются. Ты ж всего ничего лежишь, удивляюсь. Откуда такие познания местного распорядка? Общаемся между собой, слушай внимательно. Ну и от меня никто опасности не ждет, всерьез не воспринимают после того, как жена на улицу вышибла, смущенно признается родственник. А я по привычке все замечаю и запоминаю, несмотря на возраст. Из памяти и ума пока не выжил, да и из телесного тонуса тоже, язвительно бросает супругу Анастасия. Я думал, ты меня насовсем бросила, Трофим Барсуков внезапно становится беззащитным на вид. Ух ты, пока сопоставить не могу, но запомнить результат на будущее. После этих слов Настя решительно подходит к нему и за плечи притягивает к себе. Дальше зарывается носом в плечо, начинает реветь белугой. У нее с головой точно все в порядке? Спрашиваю языком залива жен-близнецов, они в психиатрии профессионально ориентируются. Логичного объяснения таким качелям в поведении Барсуковой-старшей я не вижу, а вот если у нее с мозгами неблагополучно, додумать мысль не получается. Прилетает подзатыльник от менталистки. Мадина вместо ответа на мой закономерный вопрос бешено вращает глазами и делает грубые знаки, чтобы я замолчал. «Ты просто всего не понимаешь», — хихикает с кровати Альфутаим. «Но я тебе потом объясню, когда время будет, а муж наш, за мозги Альхарер не переживай. В тех аспектах, которые вызвали твою тревогу, у нее без патологий». Глава 15. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дали Альфутаим. «Ты просто всего не понимаешь», — хохотнула с огромной кровати Альфутаим. «Но я тебе потом объясню, когда время будет, а муж наш, за мозги Барсука не переживай. В тех аспектах, которые вызвали твою тревогу, у нее без патологий». «Хорошо бы», — многозначительно подвигал бровями Ржевский, косясь на княгиню. По его скептическому лицу было заметно, что супруге он хотя и доверяет, но собственного мнения окончательно задвигать в ящик не собирается. «Че, эскадрон, к бою?» Он посмотрел по очереди на двух стариков и потер ладони. «Деда, кстати, рад тебя видеть», — Дмитрий аккуратно вытащил родственника из рук Анастасии и крепко обнял. «К бою», — согласно кивнул Трофим Барсуков, хлопая внука по спине. «Твое святейшество, погнали». Он перевел взгляд на церковного иерарха. Шум во дворе, конечно, знатный был, но чем черт не шутит? Ржевскому-старшему откровенно не сиделось в палате после случившегося. Вдруг не услышал, от боевого каста дед нашего мужа ушел как акробат в трюковом мага-видео. Подала голос с кровати близняшка, будто возрастом на полвека моложе, чем есть. Интересно, этого местного инквизитора старик тоже сам спеленает, с такими-то талантами? Ахахахаха, Далья говорила языком залива, чтобы ее никто не понял. Монарх расслабляться изволит и шутит, угрюмо ответила близнецу Наджиб, не собираясь поддерживать тему. Дело предстояло непростое, а Альфутаим банально развлекалась, ничего не воспринимая всерьез. Впрочем, она всегда была такой. «Митька, нафига ты столько баб с собой на боевые потащил?» Дед мужа явно стремился покинуть помещение поскорее. Мадина про себя фыркнула, чтоб стены не напоминали его второй половине о том, чему она стала свидетелем. «По-хорошему, считай, реальный замес намечается», — продолжил Барсуков Ржевский. «А с тобой, девиц, как будто ты в развлекательное место намылился. Зачем с нами идет на джип, ты сам должен понимать», — пожал плечами Дмитрий. «Есть мнение, что против нее и церковная магия, ни инструменты, ни панацея. Думаешь, похотливый старый козел, произволом Всевышнего являющийся дедом мужа, задумчиво покосился на Мадину. Да, она без спроса присоединилась к мужской беседе, нарушая канон. У остальных женщин тоже есть свои функции. Кстати, если вы будете и дальше себе позволять хотя бы тень тех мыслей, которые вовсю бурлят в вашей изобретательной голове, то узнаете все нюансы принудительной амнезии гораздо быстрее, чем могли бы». В ее голосе прозвучала неприкрытая угроза. Наджип говорила тихо с тем расчетом, чтоб не услышал никто лишний. Дима стоял рядом, поэтому напрягся. «А о чем мой дедушка сейчас думает? Ты смотри, неужто дошло? Несмотря на... Тебе не понравится?» — разрядила напряжение вечно жизнерадостная Альфутаим. «Муж наш, этот мерзкий старикашка, который твой дедушка, умозрительно мечтает о том, что позволительно лишь тебе с твоими женщинами. Не сочти за подстрекательство». Принцесса, как обычно, резала правду матку в лоб, не заморачиваясь приличиями, не оглядываясь на личности и окружение. «Да не может быть, это ж мой родной дед», — озадачился блондин, вступаясь за родную кровь. «Эй, супруги, чего вы там между собой удумали?» — сказано было языком залива, оттого относилось лишь к паре южанок. «Мада, скажи нашему мужу, о чем у божьего одуванчика мысли в данный момент», — предложила принцесса. «Чтобы у Димы отпали вопросы, ту ли линию поведения выбирает его рассудительная жена». Наджип покорно кивнула, потянула Ржевского-младшего за ухо к себе и зашептала, где-то даже сглаживая углы и проявляя максимум такта. По мере ее слов лицо блондина вытягивалось. В итоге он, не дослушав, дернул родича за грудки и приподнял в воздух. «А ну, на пару слов». Оглядевшись по сторонам, потомок скандального кавалериста на вытянутых руках понес деда в ванну. Практически без паузы оттуда раздались звуки затрещины и негромкие вскрики. «А ничего, что это мой муж?» — поинтересовалась хмурая Альхариру Дмитрия, когда тот вышел через полминуты обратно. «А-ха-ха-ха-ха». Кое-кто царских кровей зашел на второй круг веселой истерики, не вставая с кровати. «Зашла, если точнее. Далее, разумеется, видела, что блондин не хочет говорить Барсуковой старшей причин конфликта, чтобы не накликать на голову старика дополнительных санкций жены. Вместе с тем, интимные фантазии деда в адрес женщин-внука с точки зрения южанок однозначно нуждались в коррекции, которая и имела место. Трофим Степанович после короткой экзекуции выглядел задумчивой побитой за дело собакой, держался рукой за свежий синяк под глазом и на стати дам глядеть старательно избегал. «Наши кровные дела», — парировал блондин угрюмо. «Не мое дело, но не стыдно?» — попытался укорить наследника иерарх, неизвестно зачем влезая в чужие дела. «Твое преосвященство, своими делами занимайся», — ласково предложил Ржевский, затем повернулся к родственнику. «Второго предупреждения не будет». Наталья и Виктория задумчиво переглянулись, что-то поняли и молча поаплодировали. «Какой теперь план, твое святейшество?» — поинтересовался Дмитрий, когда они гурьбой пересекали внутренний двор монастыря комплекса. «Коррекция будет», — все покосились на изувеченную Анастасией стену. «Твой дед стучится к знакомому, выдумывать ничего не надо», — ровно кивнул епископ. «Тот ему откроет. Берем его, я сразу открываю портал на территорию имения в Соте. Это если без помех на этаже. Дальше как договаривались. Если помехи будут, любые планы автоматом псу под хвост», — легкомысленно махнул рукой супруг. «Тогда действуем по моей заготовке». Анастасия вместе с сестрами шагали сзади метрах в семи, оттого Дмитрий, воровато оглянувшись, ухватил родственника за рукав и зашептал. «Слушай, а как ты на территории монастыря исхитрился слабый пол-то найти? В лечебное крыло к пациентам посетителей же пускают», — удивился дед. «Чтоб их сюда пустили, они сперва должны захотеть к тебе прийти», — мудро предположил потомок гусара. «А также должны знать, что ты здесь обретаешься. Недавно один закрытый магофорум появился». Старик тоже покосился назад, Правда, в отличие от внука с опаской, дал я на нем несколько объявлений. О, Дмитрий на мгновение замер. Что за форум? Для знакомства джентльменов с дамами. Все участники анонимны, лишь держатель мага-сервера имеет доступ к личностям. Встречи вслепую. Ничего себе, как прогресс с семимильными шагами движется, уважительно потер за ухом супруг. Что за объявление? Тебе едва за 40, ты замужем, есть дети, но твоя жизнь – сплошная рутина. Проведай больного и развлекись с ним вместе. Ржевский Барсуков еще раз стрельнул глазами назад. Хренасе, его внук впечатлился. И че, кто-то клюнул. Та, которую вы застали, третья за сегодня, скромно потупился старик. Причем захотелось профессионалку, так что я ее по другим каналам вызывал. А первые две были как раз с этого форума. Вот это да. Внук впечатлился повторно. Ладно, сгорел сарай, гори и домик. Извини за лобовой вопрос. Но какой интерес 40-летней молодухи с тобой это самое? У меня жена вообще 20-летняя. Возмутился недостойный родственник достойного потомка. Из идеальной обеспеченной семьи. Неисповедимы пути Господни. Епископ неодобрительно сплюнул в сторону и перекрестился. Ну и я везде приписку делал, признался Ржевский старший, теперь косясь уже на менталистку. Я, старший родственник владельца самого быстрорастущего крупного бизнеса в городе Сота. Суровое, скупое в эмоциях, бывалое мужское сердце без материальных проблем, но с личным имением в золотом квадрате. Дмитрий замер и остановился повторно. Настолько резко, что правая его нога запнулась о левую, а сам он кубарем покатился по дорожке. Альфутаим оживилась в надежде на интересное продолжение. Шагающие сзади кузины Магесса и Наримацу согласовывали совместные варианты атак и контратак, потому взглянули, но особого внимания инциденту не уделили. Других людей в церковном дворе не было. «Это ты чё?» И меня приплел, блондин упруго поднялся на ноги, как ни в чем не бывало. «Ну-у-у, если судить о посрее едовано», завилял старик. «Участие в очаровательных беседах на том мага-сервере наверняка платное, плюс у тебя наличное золото было». «Как?» Дмитрий продемонстрировал, что сопоставлять и делать выводы тоже умеет. «Ну, у тебя же биржа работает», с виноватым видом засмущался Трофим Барсуков. «Я со здешним представительством единого банка и связался, браслет-то с собой», он щелкнул себя по запястью, обсказал им про ранение, где лежу, попросил небольшой кредит беззалоговый. «Много ли мне надо?» В его последней фразе прозвучало натужное и неестественное легкомыслие. «Даже неудобно спрашивать, причем здесь моя биржа», не по-хорошему спокойно прокомментировал внук, не замедляя шага. «Так я им честное слово дал, что ты этот кредит погасишь». Старик с напускным простодушием захлопал глазами. «Для тебя ж 20 монет теперь копейки, о твоих барышах слухи в соте знаешь какие». Дмитрий немного помолчал. «Тебя не учили, что считать чужие деньги нехорошо?» Спросил он бесстрастно. «Тебя не учили, что прикрываться чужим честным именем неблагородно?» «Как понял?» Старик моментально сдулся, словно проколотый шарик. «Под честное слово Трофима Барсукова никто копейки не даст, тем более единый банк, да золотом. А вот то, что ты, бывший Ржевский, кое-что значить может. Колись, сволочь!» Слово Ржевского им давал, блондин отбросил напускную невозмутимость и повторно поднял старика, прижимая спиной к ближайшей каменной стенке. «Слово твоего деда!» Пробормотал родственник испуганно, без фамилий, только кровное родство с браслета подтвердил. «Ладно». Дмитрий поставил пенсионера на место и с усилием выдохнул. «Не сразу. Живи. Но чтоб это было в последний раз». Теперь напрягся Трофим Барсуков. «Сколько надо, будешь в начале месяца сам мне говорить», продолжил внук ровно. «Не обижу, родная кровь все-таки. Плюс спасибо тебе, что тогда девчонок на участке собой прикрыл от гвардии Шереметьевых. Полсотни в месяц», быстро выпалил Ржевский старший, золотом. «Без проблем», отмахнулся утративший интерес к вопросу Дмитрий. «Но чтоб это было в последний раз, названы не все его объявления на мага-сервере», хихикнула сбоку Альфутаим, предусмотрительно используя родной язык и разрушая очарование момента примирения близких. «Муж наш, он тебе лишь часть перечислил, не все, там наверняка есть не менее интересные подробности». Мадина про себя отметила высочайший пилотаж старого интригана. Даже изменившись в лице и испугавшись по второму кругу, дед удержал такой темп ходьбы, чтоб следующие сзади Барсуковы остались на дистанции. Они по-прежнему не могли слышать беседы в подробностях. «Иногда я начинаю думать, что из вас двоих менталисток тоже две, озадаченно заметил супруг. Да ну, элементарная невербалка, отмахнулась принцесса. У него вон, глаза бегают. Деда, зайчик мой сизокрылый, Дмитрий будто приобнял родственника за плечи, на самом деле сжимая локтевым сгибом его шею в боевом захвате. А ну, информацию на бочку. Какую такую информацию? Трофим Барсуков предсказуемо не понял языка пророка в исполнении Дали и попытался изобразить хорошую мину при плохой игре. Какие еще твои объявления на том мага-сервере мне следует знать сегодня? Блондин чуть согнул руку в локте. Ай, удавишь. Глухо засипел кровный родственник. Пусти. У меня очень мудрые жены. Чего ты еще мне не сказал? Ослаблять захват наследник рода и не подумал. Возможно, помощь с титулом твоим детям, если тебе около 30. Расскажу, с кем отпрыск дела водит, закачаешься. Нехотя раскололся старик. Твою мать. Альфутаим без перехода скользнула из веселья в бешенство. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтоб сопоставить. Титулы из ближайшего окружения Дмитрия могла раздавать только она. Расслабься. Мадине в этом месте неожиданно стало весело. Ну подумаешь, выдашь пару грамот доноделов, ахахахаха. Угрюмое лицо близняшки спонтанно развеселило сердце и согрело душу. Вот же старый козел, принялась ворчать Далия, явно прикидывая, какими кусками пустыни можно пожертвовать без особого ущерба. Ржевский тоже просек расклад. Задержав взгляд на лице жены, он считал все нюансы и обнял ее, остановившись в третий раз. «Спасибо, ни за что», — сердито отмахнулась принцесса, не поднимая глаз. «Ты правда готова раздать титулы и земли ради меня?» Дмитрий зачем-то решил перещеголять бесцеремонную Альфутаим в неуютных лобовых вопросах. «Конечно, ты же не думаешь, что я позволю своими руками уронить репутацию мужа даже простым бездействием?» «На, блондин, не оборачиваясь», — ткнул назад кукиш, безошибочно попадая в нос родственнику. «Как будешь разруливать свои обещания, понятия не имею, но на мою семью не рассчитывать. Мадина, много титулов мы уже задолжали, слава богу, пока один, настроение менталистки, неожиданно ставшее хорошим на ровном месте, поползло дальше вверх. Впрочем, она тут же поддалась совести. Но твой без сомнения занимательный дедушка держит в голове запасной вариант. Ржевский-младший слегка побледнел и незаметно бросил правую руку на левую половину груди. Какой? А старшие княгини-наследницы? Левашова, Анастасия Барсукова, Наджип указала взглядом на подходящую четверку боевиков. Ваши князья, даже если они женского пола, в рамках своей вотчины тоже кое-что могут выдать. Фуэф. Муж вытер пот со лба. На его лицо молниеносно вернулся здоровый румянец. Трофим Барсуков затеял красноречиво стрелять глазами, всем видом умоляя прекратить обсуждение неудобной темы при Анастасии. Альфутаим ехидно перебрала пальцами в воздухе и начала картинно набирать воздух, якобы собираясь что-то сказать. Больше не повторится. На грани слышимости выпалил старик, едва разжимая губы. Только не губите. Ну да. Еще одного пассажа его 20-летняя половина могла и не стерпеть. Церковный иерарх, помрачневший до невозможности минуту назад, физиономию имел чернее тучи, но ничего не говорил. Исключительно в целях профилактики правонарушений, выдала принцесса шагов через 15, когда Барсукова и Наримацу снова отстали. «Дима, попроси своего дедушку озвучить и прочие его завлекательные объявления на том сервере знакомств, хренасе». «Ты с техническим прогрессом освоился», — хмуро бросил блондин родственнику, не спрашивая Далию, откуда она знает. «Рассказывай до конца, деда. Прочее вас не касается. Сейчас ударю кулаком в живот. Говори по-хорошему». Позитивный, открытый, жизнерадостный 70-летний муж ищет прекрасную незнакомку для совместного вайба, обреченно выдавил из себя старик. «А-ха-ха-ха-ха». Принцесса даже пытаться не стала изобразить приличие. Наджип сдержалась, хотя и ей было смешно. Так, ну его на. А муж почему-то остался серьезным. Дай сюда. Он практически силой сорвал один из браслетов с руки деда, его же рукой активировал нужный скрипт и принялся читать сам. 70-летний мальчик, воспитавший внука миллионера, ищет взрослую 20-летнюю женщину для совместных бесед и философии. Хренасе, ты креативный, супруг помрачнел. Материальных проблем нет, есть своя усадьба в золотом квадрате, город Сота, БЛ. Ха-ха-ха-ха-ха, близнецы единодушно пришли к выводу, что сдерживать эмоции в такой момент будет кощунством. Дед внука, женатого на принцессе, хотел бы разделить с приятной собеседницей время за чашкой чая и беседой о философии. Адрес монастырь Троицы, чтоб избежать двусмысленности, порядочность гарантирована. Церковный иерарх скрипнул зубами так, что это было даже слышно. Трофим Барсуков втянул голову в плечи, но темп ходьбы поддерживал бодрый. «Сволочь ты, деда, где-то», — заключил блондин, всовывая браслет в руки хозяину. «Жаль, за одно дело дважды не наказывают. Дать бы тебе по шее еще разок. Прости, Господи». На сей раз церковный иерарх почему-то не упрекает нашего супруга в отсутствии почтительности к старшим, констатировала Далия весело на родном языке. «Я, может, и сволочь, не без этого», — ответил тем временем старик по-русски. «Прости, Господи, слаб, грешен, но не всем как тебе свезло. Столько баб рядом, и каждая конструктивно на прочих смотрит. Да, завидую, потому что есть чему». «Альхамдулиллях», — машинально кивнул Дмитрий в ответ, признавая справедливость аргумента. Затем размашисто перекрестился. «Да вы вообще оба!» Церковника прорвало. Судя по виду, он был готов броситься на пару ржевских с кулаками. «Пришли. Потом продолжим», — ровно предложила Мадина, указывая взглядом на процессию, шагающую навстречу. «Черт, как назло, у входа столкнемся», — муж тоже сориентировался. Золотые одежды пятерки посетителей выдавали в них тех самых наказывающих. «Это к нашему фигуранту?» — поинтересовался муж бесстрастно родным языком Мадины. «Не вижу их мыслей в режиме сканера. Защита хорошая», — вздохнула менталистка в ответ, затем перешла на русский. «Отец Искандер, это те, кто я думаю». «К сожалению», — угрюмо кивнул церковник. «Отец Александр, хорошо, что вы тоже здесь». Двое из пятерых ускорили шаг. «Какими судьбами?» «Говорили, вас уже в живых может не быть». «Как выкарабкались». Холодные глаза коллег священнослужителя диссонировали с их текстом. «Божьим промыслом». «Черт, не успели?» Последнюю фразу иерарх выплюнул с горечью и на грани слышимости. «Внимание! Спокойно поднимаемся к тому типу вместе с этими. Работать начинаем по моей команде», — вдруг выдал Дмитрий последовательно на двух языках, речью залива и на нихонга. «Шу, подхвати барсуковых под руки невзначай и переведи им на русский, пока будем подниматься». «Ух ты!» — Мадина впечатлилась. «Занятный прием, ей бы и в голову не пришло». Глава 16. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дали Аль-Футаим. В следующую секунду события закрутились. «Говорить по-русски», — бросил тот из подошедшей пары золотых, который был повыше. «Иди, Най», — и не думая принимать услышанного всерьез, непринужденно отреагировал потомок одиозного гусара. «Я сам, не вмешивайся в разговор», — добавил он, сменив язык, вскинувшийся было далее. «Пожалуйста, но палец на кнопке вызова своей гвардии на всякий случай можешь держать, ага-га». Попутно в качестве иллюстрации Ржевский выбросил вперед оттопыренный от кулака средний палец. Поскольку мужчины продолжали двигаться друг другу навстречу, неприличный жест завершился уже перед носом церковного боевика. Мадина как раз припомнила специфику носящих такие одежды. «Хорошо, что учила все о государственном устройстве», — подумала она, — «даже это. Плохо, что глубоко чужими церквями не заморачивалась. Сейчас справочную информацию о золотых приходилось доставать из собственных мозгов едва не клещами». Наказывающие недоуменно переглянулись. Затем второй с угрозой в голосе поинтересовался: «Отрок, ты в своем уме, и где находишься, понимаешь, так же как и с кем говоришь? И ты иди туда же», — без заминки предложил блондин и бестрепетно озвучил: «Куда именно? Я не к тебе пришел и не у тебя в гостях обретаюсь. На последний вопрос, с кем говорю, общаюсь сейчас с мудаками, исполнившимися иллюзией собственной грандиозности. Продолжаем беседу». Он наивно похлопал глазами и несколько раз демонстративно сжал кулак. «Это Ржевский», — с едва уловимой ноткой превосходства бросил отец Александр коллегам-недоброжелателям. «Слышь, мудила, твоя очередь. А ну, раз первый вякнул, иди сюда». Муж обратился к высокому и даже потянулся, чтобы схватить того за грудки. Исключительно из схоластического любопытства. «А как по-русски говорить тем, кто этого языка не знает, кто не умеет говорить по-русски, иначе говоря?» Дмитрий аккуратно погладил попу принцессы. К паре боевиков подошли и присоединились следовавшие с ними трое. «Молчу уже, ты кто будешь?» — невозмутимо продолжил потомок гусара, качаясь с пятки на носок. «Чтоб таким тоном с незнакомыми людьми в общественном месте, давно в чужих руках не, хм, пардон, отец Шурик, тебя давно на место не ставили», — переформулировал супруг исключительно под влиянием епископского толчка в плечо. Две компании застыли перед входом, откровенно изучая друг друга. «Что-то не стыкуется, какая-то деталь ускользает», — Наджип это четко ощущала. Строго соблюдая профессиональную технику безопасности, она буквально парой кастов укрепила собственную ментальную защиту до монолитного состояния, затем растянула куполы на сестер барсуковых, а ведь даже не заметили. В этом месте стало по-детски обидно, эха. Церковные иерархи Делия владели очень специфическими амулетами, за них можно не переживать. Этим быстрый взлом ментала не страшен, а стоять пару часов и таращиться друг на друга никто не будет. Наримацу и Дима, отдельная песня, за эту сладкую парочку тем более можно не париться, хотя и по другим причинам. Теоретически, без прикрытия оставался Трофим Барсуков, о ближайших планах процессии он был в курсе. При желании можно вытащить из его головы и прочесть. Однако дед супруга и в верхних, и в основных ассоциативных слоях столь вдохновенно и активно мечтал о таком, что заканчивать мысль не возникло желания. Вот же старый козел, а еще молодая красивая жена рядом. Хотя есть и плюс. Через мерзкие сальные фантазии престарелого извращенца и другой специалист ее профиля тоже не продерется, противно. Мадина скользнула в транс и оконтурила мыслительные процессы в тоннельную конфигурацию, поскорее сконцентрироваться в обстановке. Через секунду анализа Наджи позвучила вывод на родном языке, вслед за супругом и не думая соблюдать требования заштатного церковника из чужой тмутаракани. В составе пятерки скорее всего есть менталист, раз, это их регламент, у них до автоматизма отработано общение по бесшумке, два, содержание разговора не вижу, но фиксирую сверхактивный обмен информацией всех пятерых, аналог спора с криками и размахиванием руками, это три, только в церковном амулетном канале, не вслух, шум слышу, текста не понимаю, спасибо, Наримацу тут же ввела какие-то свои поправочные коэффициенты, поскольку поблагодарила языком залива, с диким акцентом, но вполне узнаваемо, затем японка-суицидница не пойми с чего оживилась. Ты. Ее палец уперся в высокого вслед за средним пальцем Ржевского. Чтоб шакал твоего плана так разговаривал с царствующими и приближенными к ним особами, у тебя должны быть очень серьезные права, молчу уже об основаниях. Предъяви. Она требовательно протянула руку ладонью вверх. Интересно, как ей удается выглядеть страшной. Ведь красивая девчонка, однако есть что-то пугающее, особенно в такие моменты. Или это потому, что она с такой же невозмутимой рожей может и голову отрезать, прецеденты были, не единожды. Впрочем, все разы, за дело, признала Мадина мысленно. Атмосфера резко накалилась, внутренний канал боевиков едва не задымился, выражаясь фигурально. Правда, видно такое лишь менталисту. Альфутаим, Виктория и Наталья на слова азиатки лаконично похлопали в ладоши, полностью поддерживая ее позицию. Анастасия молча передвинула парный армейский амулет по запястью и с обычным холодным лицом его активировала. Наказывающие тоже к чему-то изготовились. Подобрались и напружинились. Их обмен информацией усилился каскадно, буркнула Наджип вслух. Ржевский перед замесами с таким же энтузиазмом между нами будущие роли распределяет. Если что, выводы делайте сами. Тем временем епископ, не понимающий языка пророка, победоносно поднял бровь и снисходительно посмотрел на высокого сверху вниз, поскольку ростом обладал еще более солидным. Ставшие притчи во языцах самураи семьи Наримацу славится весьма конкретной реакцией на определенные заявления. Во внешности и этнической принадлежности Шу сомнений тоже не было. Наверняка с легкой руки города Сота по стране уже вовсю гуляли многочисленные маговидя, как она там не отсекла голову царевичу Дмитрию исключительно благодаря цепи случайных совпадений. Логика отца Александра была понятной. Церковники друг другу далеко не друзья, видно невооруженным глазом. А если с твоим недоброжелателем расправится кто-то третий, не иначе, божий промысел. С японки же и вовсе взятки гладки, по целому ряду причин, лишь бы технически справилась. Наказывающие, не гвардия наместника, люди посерьезнее. И наверка, длинный в ответ на вопрос Наримацу слегка удивился и сильно-сильно прищурился. Кто тебя пустил? Как ты сюда попала? Отца Шурика он технично опустил, вроде как не принимая его сопровождения всерьез и тем самым ставя себя выше. Увидел монаду инь-янь в разрезе декольте, выполненную в форме кулона, кивнула самой себе Мадина. И это Шу еще буддистка, самая мирная религия из всех, теоретически. А что церковник запоет, если она с кое-что узнает? Некоторые интересные нюансы, для широкой печати не предназначенные, бах, длинного боевика унесло сквозь растущие вдоль дорожки кусты сразу после заданного вопроса. кто из вас старший?» Демонстративно подувший на кулак Ржевский, не размениваясь на эмоции, превратился в себя страшного, лаконичного, грубого, пугающе немногословного и какого-то напоминающего камень, что ли. Альфутаим мурлыкнула и попыталась сделать незаметный шаг в бок так, чтоб коснуться жопой бедра мужа. Извращенка с элементами адреналиновой зависимости вздохнула про себя на джип. «Ой, а ведь у тебя до сих пор не было брачного интима, сестра моя царственная». Поддела она двойняшку вслух. Не удержалась, извини, само вырвалось. Ненатурально повинилась Мадина через секунду в ответ на сверкнувший возмущением взгляд принцессы. Золотые на сбитого с ног товарища отреагировали мгновенно. Шагнули в стороны и вперед-назад, перестраиваясь в некий боевой порядок. На руках пары из них изготовились непонятные касты. Сестры Барсуковы ответили абсолютно симметричными перемещениями. Разница в количестве девиц не впечатлила, ну либо у военных магес свои заморочки. Ржевский качнулся вперед, вклиниваясь между командами. Замерли быстро. Кто старший? Этот. Отец Шурик, видимо, решил использовать момент по полной и мстительно ткнул пальцем в третьего по счету. «Покайся и следуй за нами. Ответишь на вопросы, возможно, ничего не будет», сообщил Дмитрию церковник, шагавший за старшим. «Ты как?» — поинтересовался он в сторону кустов в следующий момент. Растительность промолчала. «Пятый дан каратэ-до. Боевой стиль, не спортивный», — презрительно усмехнулась Наримацу, выдавая очередной японский ребус. «Вроде и говорит по-русски, и все слова по отдельности понятны, почти, а общий смысл только угадывается. Он теперь не скоро ответит», — завершила свою эскападу Шу. «Если выживет». Церковники, однако, ее поняли лучше Мадины. «Вы арестованы. В Хиросе, у вас тут контингент на территории», — безмятежно заметил Дмитрий в сторону епископа. «То заряды плазмы через двор летят, как на фронте», — он ткнул пальцем в сторону стены, изувеченной Анастасией. «Только успевай пригибаться», — блондин честно-честно захлопал глазами. «То вот эти, одетые гомиками», — тычок в сторону золотых. «Батюшка, куда ты нас привел?» О такой экскурсии разговора не было. Своим инженерным взглядом разглядел что-то такое, чего я пока не понимаю, — сообразила Мадина. «Может, лучше все же в соту?» Ржевский-младший абсолютно естественно задумался. «Или уже ладно, раз приехали, без моего разрешения никто никуда не пойдет», — длинный обращался к Дмитрию, но смотрел почему-то на епископа. «На», — Ржевский привычно ответил средним пальцем. «В просьбе отказываю». «Это не просьба», — религиозный адепт нахмурился. «Это, ты рылом не вышел мне указывать», — перебил потомок гусара. «Берем». Старший боевик, похоже, какой-то комментарий отдавал сейчас параллельно в мага-чате. «Не двигайтесь, тогда не пострадайте. Вы ареста. Интересно, а кем в своей организации является отец Александр?» Наджип, наблюдая его молчание и хмурое лицо, искренне не понимала иерарха. «Ага-га-га-га, мужик, ты что, сепаратист?» — перебил блондин, широко улыбаясь. Глаза его, впрочем, остались холодными. «Так я очень хорошо знаю, что с вами, блудями, делать, особенно в том контексте, когда вы попираете основные законы моей державы». Он красноречиво потер руки и бросил ладони крест-накрест себе под мышки. «По-хорошему, золотые должны сообразить, что у представителя такой фамилии в кожаных чехлах под руками обычно находятся не огурцы и не носовые платки, а пистолеты. Кстати, а как Дима их носит, что сквозь пиджак ничего не оттопыривается? Надо будет потом спросить». Не кстати пришло в голову менталистке. «Вот оно». Мадина едва зубами не лязгнула от возбуждения. Главный церковник не выдержал и требовательно покосился через плечо назад, как будто хотел получить ответ на некий незаданный вопрос. «Я их не вижу, давить тоже не могу. На них то ли амулеты сильные, то ли защита комбинирована». А ответ сзади прозвучал почему-то вслух. «Не могу разобраться, какой-то высокий ранг ставил. Иностранная работа, не наша». Орут по бесшумке так, что канал перегружен, поняла Наджип. «Так вот ты какой, мой церковный коллега». Она впилась хищным взглядом в представителя своего профессионального цеха. Теперь, когда она знала, где искать, хорошо замаскированная конфигурация коллеги была вскрыта за мгновение. Оригинальное решение, Мадина даже пальцами щелкнула. Сам, слабенькая троечка по силе, но очень высокоорганизован благодаря уникальному снаряжению. Идеально резонирующие усилители на сканирование, такие же, на коррекцию и вмешательство. Если бы не проболтался, могла быстро не идентифицировать. Пожалуй, пару недель назад это был бы очень опасный противник, несмотря на разницу в рангах, — кивнула двойник принцессы. Сейчас же он больше похож на инвалида с короткими ногами. Научился бегать на протезах не хуже обычных людей, но ей нынешний, к счастью, не чета. Взглянув на него через специальную линзу, спасибо родным фамильным артефактам, Мадина профессионально отдала типу должное. В отличие от предыдущих коллег, встречавшихся в этой стране раньше, церковник как минимум не пил, не курил, не тратил даже толики энергии на то, что муж называет реализацией чувственного компонента. Очень боевой фанатик, энергичный и энтузиаст своего дела. Хорошо, ранг невысок. Бодливой корове бог рогов не дает, констатировала Наджиб вслух и по-русски. Баба-менталист, очень высокий ранг. Долбанный коллега, похоже, интуитивно почувствовал ее ментальный щуп. Неосторожно брошенная фраза выступила в результате триггера, он догадался. Ой, как досадно. Мадина поморщилась словно от зубной боли. И ведь не скажешь вслух, что невежество рождает необычайную смелость в суждениях. После усиления известной установкой на джип, может, не видела мысли противника в режиме сканера, но превратить в растение могла легко. А он и не в курсе. Не должен уйти никто. Мало ли, что они тут нарыли. Взять, раздавая команды голосом. Главный среди золотых попутно явно вызывал подмогу по бесшумке либо ориентировал посты на воротах, чтоб не выпускали. Идиот, уйдем порталом, только и всего. Ржевский подобный вариант предусматривал. Жежжаха, в воздухе свистнул японский танто. Клинок мелькнул так быстро, что даже на ментальном бусте был практически неразличим взглядом. Рука главного наказывающего, отсеченная четко по локтевому суставу, упала на землю вместе с браслетом, который церковник поднес было ко рту. На короткое мгновение замерли абсолютно все, кроме Наримацу и Ржевского. Шу, не прерывая движения, перевела его в пируэт клинка. За доли секунды она ухитрилась обтереть сталь от крови об одежду оппонента, забросить короткий меч в ножны на руке и безэмоционально произнести: «Я предупреждала». Потекла вода в подвал, озадаченно констатировал чем-то резко удручившийся блондин, раскачиваясь с пятки на носок и задумчиво разглядывая отсеченную конечность, валяющуюся под ногами. Так, второй или третий вариант, какой же лучше? А-а, пострадавшего церковника наконец проняло. Защита. Поняла Шу. Делал кто-то из целителей-менталистов, но ориентировался именно что на свою организацию. Травматическая ампутация. Вот как сейчас, на родной земле с церковником может произойти, как правило, исключительно вследствие несчастного случая. Ну не поднимают в этой империи руку на божьих людей. Наверное, в армии было бы иначе, но здесь собственный артефакт, снимая хозяину шок и купируя последствия травмы, погрузил его в целительский стазис ровно на первую секунду, а больше и не потребовалось. В руках Дмитрия возникли пистолеты. Причем первый выстрел он почему-то сделал все в те же злополучные кусты, бросив контроль. Анастасия Барсукова в мгновение ока сожгла двух боевиков в золотом, имевших с ней общую стихию. Без слов, без предупреждений, без каких-либо прелюдий со своей стороны и не изменившись в лице. На голове вражеского менталиста из ниоткуда возник здоровенный прозрачный куб. Колени коллеги подогнулись. Он рухнул лицом в траву. Виктория мгновенно развеяла ледяной кристалл и пришпилила четырьмя полуметровыми сосульками руки и ноги церковника к земле. Чисто. А-а, этот кричал чуть слабее, чем его начальник. Видимо, потому, что мордой в траву. 4-0, бросил Дмитрий ставшему одноруким таким тоном, словно играл в покер и сейчас объявлял собственный результат. Портал, твое преосвященство. Быстро давай портал. Муж развернулся, отпрыгнул в сторону и взял под прицел северную часть двора. Похоже, старший боевик параллельно и в самом деле поднимал местных. От ворот, из поры зданий комплекса, да даже от часовни или церкви, бог его знает, как тот дом называется, бежали обитатели монастыря. А вы тут не сильно в авторитете, заметила на корявом русском альфу Таим Александру. Может рискнем, иерарх стрельнул взглядом вверх. Митька, может, наверх возьмем того, и порталом уже оттуда с этажа. Было видно, что отцу Александру очень не хочется уходить отсюда, не прибрав к рукам своего обидчика. Особенно в свете железобетонных доказательств его вины, как оказалось, имеющихся у потомка гусара. Женами рисковать не дам. Портал, зарычал Дмитрий, открывая огонь под ноги особо ретивым монахом, набегающим уже в паре десятков метров. У этого в голове есть все, что вам нужно, очень быстро пояснила епископу Мадина, дергая однорукого на себя и вместе с Шу фиксируя его для дальнейшего конвоирования. И тут все очень похоже на засаду. Нам случайно повезло, подробности дома, слава Аллаху, последнюю фразу она договаривала, уже проходя сквозь магический овал. Отец Шурик поимел совести и выполнил договоренности, вместе с требованием Ржевского. Хороший портал, заметила Далия сразу на этой стороне, быстрее наших. Ты заценила, церковный накопитель, пояснила Мадина, которая теперь чувствовала и эту магию. Энергия чище и качественнее. Правда, ума не приложу, как они их заряжают. И что теперь делать? Оказавшись на территории имения Ржевских, епископ словно разом утратил все ориентиры, наказующие насмерть, да на территории обители, да нашими руками. На него жалко было смотреть, до главной цели не добрались. Утечка, та и вовсе где была, Митька. Что делать, я скажу. Во-первых, ты сейчас все расскажешь о вашем церковном расколе, хмуро ответил Ржевский. Потом извинишься за то, что пытался нас использовать в темную. Во-вторых, параллельно супруга вытащит из головы этого однорукого деятеля инфу, он знает больше того вашего опера на пятом этаже, к которому мы не попали. Пленный, кстати, уже качался, поскольку кровь текла ручьем. Кака, на лице иерарха застыло изумление. Думал, я не догадаюсь, на вашу кухню мирянам хода нет, а я и вовсе далек, хмыкнул Дмитрий. Эха, отец Шурик, а еще святой человек, упрекнул он беззлобно. Мне интересно. Глаза Дали вспыхнули энтузиазмом. Муж наш, что происходит? Я только поняла, что все пошло не так, как планировалось. Объясни, его преосвященство, что-то типа следователя. Если мирскими категориями, супруг ткнул иерарха пальцем в живот. Изымать из обители Троицы мы шли, ну пусть будет опера. Ржевский сверился взглядом с ошалевшим лицом Шурика. А золотые, чистой воды силовики, третья их группировка. Ну пусть будет боевой кулак. Уж не знаю, почему такая разная специализация, но лично мне на ум приходит именно что аналогии с полицией. Да, золотые, боевики, подтвердила Мадина. А вот что мне не ясно, так это почему ты, отец Шурик, по родным пенатам гораздо меньше авторитета имеешь, чем мне говорил. Дмитрий оглядел свежевозведенные этажи нового дома и исполнился добродушием. Я сразу говорил, что будет сложно, осторожно бросил пробный шар епископ. Ты не говорил, что противная сторона на поддержку твоих коллег может рассчитывать, а ты, нет, припечатал Ржевский. Давай, колись уже, что за расклады, Дим, этого в Эмират. Мадина через шлюз Дали без лишних разговоров открыла второй портал. Мама его лучше нас выпотрошит, доклад сюда пришлет. Люди дома были предупреждены. Приняв однорукого, они тут же исчезли в обратном направлении. Магический овал схлопнулся. Кака, отец Александр открывал рот подобно вытащенной из воды рыбе. Его руки дернулись вперед, пальцы сжались и разжались. Церковник словно хотел вытащить обратно своего коллегу в золотом. Куда? Божьего слугу? К магометанам что творишь, Ржевский? Все по плану, жестко отрубил Дмитрий. Сейчас получим информацию. Поверь, теща вашего деятеля лучше допросит. Но потом я узнаю расклад без твоих искажений и недоговорок. Блондин уподобился кое-какой принцессе и тоже резал правду матку в лоб. После этого шум в вашей обители уляжется, он многозначительно ухмыльнулся. Лицо иерарха приняло осмысленное выражение. Снова туда, только вот доверием во взгляде старика не пахло. Привычное дело, беззаботно прорезался Трофим Барсуков. Обычный армейский расклад. Каст в одну точку дважды не попадает. Слыхал поговорку, но какое отношение? Епископ не успевал за собеседниками. Маяк от Митсубиси, Ржевский разжал левую ладонь, демонстрируя три блестящих кружка. Основа, техно, не магическая. Я там пару штук разбросал, в точку второй раз легко попаду. Когда перед нужным нам зданием примерно через полчаса не останется народу, мы вытащим оттуда вашего человека, пояснила невозмутимая Наримацу. Со второго захода, неожиданно для всех. Эй, а мы, Барсуковы, переглянулись. Вы нам очень помогли на первом этапе. Извините, что не сказал сразу, покаялся супруг. Просто, Вик, у тебя с Настей такие лица, что сыграть вы точно не смогли. По вам всю неправду и неестественность сразу заметно. Использовал в темную, спокойно уточнила Анастасия. Извини еще раз, опустил глаза Ржевский. Прости и сними грех с души. Повинную голову меч не сечет, мы сразу видели, что церковник не договаривает, Шу кивнула в сторону иерарха. По бесшумному чату договорились о запасном варианте. Лично я не хотела верить до последнего момента, но случилось именно оно. Присоединяюсь к извинениям, Дима оказался прав. А как вы так точно все поняли? Виктория оперлась о плечо Дмитрия, сняла правую туфлю и вытряхнула камешек. Если вон, даже принцесса глазами хлопает, а она в людях понимает похлеще вашего, уж извините. Дзин. Теперь я иногда вижу целое, даже если большая часть чего-то скрыта, ответила японка. Относится и к личностям, и к абстрактным понятиям. Насть, мне нужно срочно с тобой поговорить. Трофим Ржевский огляделся по сторонам, сверился взглядом с внуком и подхватил старшую Барсукову под руку. «Вот сюда иди, заодно новый первый этаж посмотрим». Из его уст сочились елей, слащавости потоки фальшивого вдохновения. «Вот же сволочь!» Непосредственно выдала Альфу Таим на родном языке в спину мезальянсу. «Да он ее трахать повел, Возмущение принцессы было настолько искренним, что Мадина не удержалась. «Законный муж имеет право. Попутно. Какое твое дело?» Она невинно похлопала ресницами. «Ладно, пойдемте, что ли, посмотрим, что тут с китайской помощью настроили». Дмитрий указал рукой в обход поднятого на несколько этажей небоскреба. «Мне нравится», — признался он застенчиво. «Если честно, не ожидал, что люди так могут. Чужие люди», — оговорился блондин зачем-то. «Все равно ведь время есть», — супруг вопросительно посмотрел на Мадину. «Маме с одноруким работы на полчаса», — кивнула на джип. «Как раз хватит, чтоб обойти по периметру, проверить защиту и полюбоваться зданием. А потом что?» — уточнила Наталья, бросающая заинтересованные взгляды на ведущиеся выше пятого яруса строительства. «Потом, в столицу», — хлопнул в ладоши Дмитрий. «На наши два выкупленных этажа в пентхаусе. Их как раз оформлять закончили, попробую сразу на вас переписать. Чтоб от обязательной конфискации уклониться», — загорелась догадкой Виктория. «Думаешь, может прокатить?»